Равенна. В былые времена жить было легко. Настолько, что мы бросали вызов смерти. Почему бы не сыграть с жизнью в салочки, если останешься безнаказанным? Почему бы не курить, как паровоз, не пить литрами и не обжираться, прежде чем захереешь и умрешь? Даже если мы заболевали, это было не страшно. В местной клинике ты получал неиссякаемый поток лекарств, ответы на все вопросы и лечение. За прошедшие годы нам с Диланом не раз требовались врачи. Иногда даже целая команда специалистов в белых халатах, которые бы, улыбаясь, вылечили нас. Например, когда Дилану стало так плохо, что он харкал кровью, и у него начались галлюцинации. Или когда я соскользнула с крыши, куда взгромоздилась, чтобы устранить протечку, и сломала лодыжку. Я до сих пор прихрамываю. А еще рождение Моны и лихорадка, которую она подхватила в полгодика. Мы с Диланом научились использовать мох, чтобы останавливать кровь, если рана большая и открытая. Мы узнали, что пар – лучшее средство от простуды или кашля, и что кусачья крапива исцеляет от длинного списка недугов. Но сейчас Мону не вылечить. Я это вижу. И мне это кажется, Дилан тоже это понимает. Она так непривычно себя держит, словно в теле малышки заперта старушка. Ее блестящие усталые глаза моргают так медленно. Мона все еще пьет мое молоко, но у нее нет аппетита, и она совсем исхудала. Над нами с самого ее рождения висела эта угроза. Я вижу ее в медлительности движений, в странной форме головы дочери, в толщине ее языка, когда она произносит те немногие слова, которые освоила. Не знаю, замечает ли все это Дилан. Она ненормальный ребенок. В ней что-то таится, какая-то болезненность. По ночам ее кашель становится громким, как мотор. Такие звуки будто бы не должно издавать столь маленькое тело. Я провожу с ней ночи на диване, прижимая к себе, потому что Мона не может заснуть, лежа на спине. Иногда ее тепло липнет к моей коже, а иногда она кажется холодной, как сланец. Прошлой ночью я расстегнула рубашку, раздела дочь и завернулась вместе с ней в одеяло, кожа к коже. Ее маленькие ручки лежали на моем затылке, кулачки разжаты. У меня для нее не было ничего, кроме слов, при всей моей ненормальной силе и слабости. А потому в самые темные минуты ночи я разговаривала с ней. «Вот так, Мона, золотко». Последние слова я произнесла по-валийски. Она слегка пошевелила рукой, то сжимая, то разжимая кулак, а затем коснулась подушечками пальцев моего плеча. «Тебе станет лучше, когда наступит хорошая погода. Конечно, ты поправишься. И мы снова увидим цветочки». Валийские названия распускались на моем языке. «Мамочка», — пролепетала Мона нежным голоском, который успел произнести так мало слов.